Часть 17. Третьяковский проезд. Гостиница «Метрополь». Третьяковский проезд – место удивительное. Небольшой отрезок соединяет Никольскую улицу и Театральный проезд. Но здесь нет той суеты, что на Никольской. Это улица дорогих бутиков. Золотом и глянцем стекол щеголяют Тиффани, Меркьюри, Прада, Ив Сен-Лоран, Армани, Гуччи. Продавцов и охранников здесь гораздо больше, чем покупателей. Но, признаем, без этих на весь мир известных марок Третьяковский проезд не вернул бы себе статуса улицы-магазина. А таковым он славился задолго до того, как мало кому известный Джорджо Армани открыл в Милане свой первый магазин. Кому принадлежала идея создания проезда, ясно из названия – знаменитым купцам Третьяковым. В этом месте издавна проходила Китайгородская стена. Однако в ней находилась калитка, через которую можно было из Театрального проезда пройти к книжным лавкам на Никольской. Место рядом с калиткой, как и участки на другой стороне Никольской, принадлежало боярам Шереметьевым, которые владели им до 1808 года. Сами Шереметьевы здесь жили только до середины XVIII века, затем больше предпочитали Петербург, а принадлежавшие им дома и участки по Никольской сдавали в наем. В 1850 году территорию будущего проезда приобретают братья Третьяковы – Павел Михайлович и Сергей Михайлович. Происходившие из малоярославских крестьян, поднявшиеся на торговле, а затем и на производстве текстиля, род Третьяковых насчитывал к тому времени уже более 200 лет. Семейный капитал достигает своего расцвета. Третьяковы покупают лучшие полотна русских художников, многие из которых фактически живут на их заказах. Авторитет Третьяковых столь высок, что в 1870 году Александр II разрешает им снести часть Китайгородской стены. По проекту Александра Степановича Каминского здесь возводится проезд с дорогими магазинами. Сейчас из-за оживленного движения по Театральному проезду Третьяковский проезд кажется тупиковым отрезком, но раньше он открывал дорогу из Китая-города в мир Белого города, на улицу Рождественка. Магазины в Третьяковском проезде, как и на Никольской, были в основном книжными. В 1909 году здесь был установлен памятник русскому первопечатнику Ивану Федорову. Сейчас памятник можно увидеть слева от входа в Третьяковский проезд. Памятник создан скульптором Волнухиным. Иван Федоров изображен в момент работы, рассматривающим свежий оттиск страницы апостола. И левой рукой он придерживает печатную наборную доску. Интересная деталь. Первопечатник представлен в мирской одежде, хотя он был диаконом одной из церквей в Кремле. В XVI веке многие представители низшего духовенства были вынуждены заниматься каким-либо ремеслом, чтобы не впасть в нищету. Отсюда и ремешок на голове, который характеризует принадлежность к ремесленникам. Памятник несколько раз передвигали. Сначала в 1934 году, при расширении Театрального проезда и сносе Китайгородской стены, его подвинули вглубь. Затем, уже в 90-е годы, при строительстве торгового комплекса «Наутилус» передвинули ближе к гостинице «Метрополь». В советское время прямо за памятником стоял деревянный павильон «Книжная находка». Книжный магазин был и под памятником. Но сейчас не до книг. Иван Федоров словно специально читает апостола, чтобы не замечать тотального наступления мира богатства и роскоши. Со всех сторон его окружают салоны самых дорогих в мире автомобильных марок – Lamborghini, Bentley, Maserati, Ferrari. И тут же можно осмотреть раскрытое только в начале 2000-х годов основание храма Троицы в полях. Храм построен в 1639 году прямо за Китайгородской стеной. Его снесли в 1934 году. Интересно происхождение слова «в полях». В этом месте у стены Китай-города было выделено три так называемых поля – особых мест для судебных поединков или судов божьих. Если судебный процесс заходил в тупик, например, свидетели давали прямо противоположные показания, то истец и ответчик могли устроить официальный рукопашный поединок. Кто в нем побеждал, тот и был прав. Обычай был известен как в Древней Руси, так и у некоторых европейских народов. Бой проходил под наблюдением пристава. Малолетние, престарелые, больные, инвалиды и женщины могли нанимать и ставить вместо себя наемных бойцов. Часто в поединках сходились целые команды, но приставы всегда следили, чтобы силы были равны. Бойцы одевались в латы, имели в руках щиты и дрались дубинками, поэтому обходилось обычно без кровопролития. В XVII веке этот вид решения судебного спора, против которого выступала церковь, был упразднен. Мы можем направиться к нашей последней остановке на площади Революции. По левой стороне театрального проезда мы спустимся вниз, пройдя мимо сохранившейся башни Китай-города и огромной гостиницы «Метрополь». Не заметить громаду этой пятизвездочной гостиницы невозможно. Инициатором строительства был промышленник и меценат Савва Мамонтов. Строилась гостиница в 1899-1905 годах. Первоначальный проект разработал Вильям Валькот. Здание можно без сомнения считать самым значительным памятником московского модерна начала XX века. Это зримое воплощение пассионарного духа московского купечества, которому мало было простого приумножения капитала. На месте современного отеля с 1830-х годов располагалась трехэтажная гостиница с банями купца Челышева. Москвичи ее называли «Челыши», построенная по проекту главного архитектора послепожарной Москвы Осипа Баве. Савва Мамонтов в 1890-е годы выкупил гостиницу и прилегающие участки, чтобы реализовать грандиозную идею, жалким отблеском которых выглядят современные торгово-развлекательные центры. Мамонтов построил современный гостиничный комплекс с ресторанами, театром, художественными галереями, помещением для проведения спортивных состязаний. Старая гостиница была включена в новый комплекс, поэтому в 1899 году строительство началось быстро. Однако Мамонтов в том же году был арестован по обвинению в растратах, и хотя суд его оправдал, он был разорен, а гостиница «Метрополь», как и другие активы, пошли в погашение долгов. Еще 5 лет потребовалось на достройку гостиницы новым владельцам, которые привлекли знаменитого архитектора Льва Кекушева. Открывшийся в 1905 году гостиничный комплекс на 400 номеров с холодильниками, телефонами и горячей водой по тем временам был настоящей диковинкой. Дух модерна, нового искусства пронизывает «Метрополь» и во внешней отделке, и в интерьерах. Его фасады украшают огромные майоликовые панно. Самая известная из них — «Принцесса Грёза» по картине Михаила Врубеля на главном фасаде, обращенная как раз к театральному проезду. Также можно увидеть панно «Жажда», «Поклонение божеству», «Поклонение природе» и скульптурный фриз «Времена года». Все шедевры изготавливались в любимом детище Мамонтова — Абрамцевской керамической мастерской. После революции «Метрополь» превратился в одну из главных резиденций новой власти, получив название Второго дома советов. Первым домом советов стала гостиница «Националь». В переоборудованном помещении ресторана проводились заседания в ЦИК. В конце 20-х годов «Метрополь» вернули его прежний статус – отеля мирового уровня, в котором нередко останавливались именитые гости. Здесь проживали во время своих визитов в Москву Бернард Шоу, Бертольд Брехт, Мао Цзэдун, Марлен Дитрих, Джон Стейнбек. Некоторое время в гостинице жили Сергей Прокофьев и Александр Куприн. В 1986 году началась реставрация гостиницы, и спустя 5 лет «Метрополь» снова открыл свои двери для гостей. Для VIP-гостей. Здесь останавливались президенты Франции Жак Ширак и Пакистана Первез Мушараф, председатель КНР Ху Цзиньтао, кутюрье Джорджо Армани и Пьер Карден, Элтон Джон и Майкл Джексон, Люк Бессон и Катрин Денёв и многие другие.